Проснулся от пронесшегося над лагерем сигнала горна. 7 утра, получается. Прислушался к ощущениям. Свеж, бодр, готов к новому дню. Открыв глаза, оценил купающиеся в солнечном луче пылинки и делающего зарядку дядю Ваню. «Зарядка попозже, централизована», — не удержался от комментария. «А у меня спецпутевка со спецраспорядком», — отшутился он. «Доброе утро». «Доброе утро», — отозвался я. Потянулся, выбрался из-под одеяла и посмотрел в окно. На лицо невольно выползла улыбка. «Вот оно, море. Только рук протяни». На пляже, за исключением чаек, никого, а легкие, бегущие по пронзительно синему небу облачка обещают погожий денек. Корпус оживал. Захлопали двери, защебетали радующиеся очередному дню каникул детские голоса, дощатый пол добавлял увесистости топоту. Надев лагерную форму, аккуратно повязал красный галстук и ностальгически вздохнул. 100 лет не носил. Дядя Ваня саркастически фыркнул, нацепил на торс кобуру скрытого ношения, сверху рубаху и шорты. Мы прихватили зубные щетки и полотенца и отправились умываться. До раковины удалось добраться только через 15 минут, в ходе которых я познакомился со всеми соседями по отряду, в основном соотечественники разных национальностей, но наличествуют и 3 негритят, 2 девочки и 1 мальчик. И, конечно, мои корейцы. Коле внимания было меньше, она же раньше приехала, но перепадала вопросов и рассказов и ей. «Все умылись?» — спросила Инна Антоновна. «Да», — подтвердили мы. «Тогда строимся в колонну и на зарядку». Построились. И после короткой и тихой ругани с ключевыми словами «Очередь проспорила, дура! Как дам!» Место рядом со мной заняла 14-летняя худенькая и высокая милаха Света, отличница и гимнастка из города Нальчика. Понимаю, меня расписали по дням. Тем временем неподалеку от вокруг Оли разворачивалась схватка посерьезней, пока Инна Антоновна с подчеркнутой серьезностью не пресекла едва не разгоревшуюся королевскую битву и не поставила рядом с певицей Андрея. Круглого отличника и обладателя 2-го юношеского разряда по плаванию с характерными пропорциями. Хорош чертяка, даже завидно немного. Я, впрочем, тоже изрядно окреп. Тренировки не прекращаются ни на день. Корейцы пристроились сразу за нами со Светой. Дядя Федя замкнул колонну, а дядя Ваня, ничтоже сумнящийся, ее возглавил, с улыбкой взяв пионер-вожатую за руку. К огромному удовольствию женской части отряда и смущению Инны Антоновны. Напролом идет. «По просторам!» — скомандовала она, и мы пошли на пляж под хоровое пение. Встретились с соседними отрядами, и физрук с пионервожатой дали нам с Олей время познакомиться с ребятами. Коротко, 10 минут всего. Приведя личный состав в готовность сигналом свистка, под заигравшую из динамиков музыку физрук провел сеанс внутренней гимнастики. Делая махи ногами, я поделился новостью с Олей. «У нас в совхозе Катара-сан подработку себе выпросил. По вечерам японскую дыхательную гимнастику для дам преподает». Девушка захихикала, и физрук сделал нам замечание. «Ткачев, кучер, бережем дыхание!» Мы прилежно извинились и до самого конца уже не отвлекались. Далее отправились в столовую, где, вопреки ожиданиям, никакой борьбы за место за нашим столом не случилось. Ребята разделены на группы в соответствии с назначенной диетой. Мы гастритами не болеем, поэтому как следует позавтракали вкусной рисовой кашей. Корейцы прямо радуются. Вареными яйцами, батоном с маслом и какао. Порции здоровенные, и можно попросить добавки. Ну, не экономит родина на детях. Далее над лагерем раздалась команда директора собраться на центральной площади для поднятия флага и церемонии приветствия нас с Олей. Певица покраснела, а мне было норм. Привык быть важной шишкой. Промаршировали с той же песней, ребята выстроились на отведенном отряду участке, а нас директор удостоил чести поднять флаг, что мы и проделали под исполняемый лагерными трубачами и барабанщиками саундтрек. После этого нас нарекли почетными орлятами, и мы отправились на первую активность дня в виде купания. Дяде Феде пришлось лезть в воду, а вдруг у ценного Ткачева ногу сведет, и он утонет. А вот дядя Ваня время проводил лучше, сидя на берегу, веселил, судя по реакции, Инну Антоновну интересными байками. Процесс идет. Через некоторое время физрук выгнал нас из воды, и мы отправились на хозработы. В лагере есть теплицы, в которых мы поухаживали за помидорами. Переодевшись, отправились на заслуженный обед, где я едва-едва справился с четвертью отварной курицы под толченую картошку, щами и чаем с булкой и с маком. Еще присутствовал салат из помидоров и огурцов, но на него меня уже не хватило. Поделился с корейскими товарищами, которые, как бы грустно это ни звучало, образцово-показательно уничтожают все, не забывая о подкладываемой грустно улыбающимися такому аппетиту поварихами добавки. Мордахи маленькие герои наесть успели очень потешные. Но и не они одни. На площади насчитал еще два десятка корейских детишек, в том числе девочек. А ведь помимо Орленка в стране натурально тысячи пионерлагерей, и туда соседи тоже возят. Жалко их. Хоть вой. Но прежде чем помогать остальным, нужно помочь себе. На международном уровне это тоже работает. Фигня. Процесс идет. И даже грядущая засуха нам не помеха. Готовится Родина. Набивает хранилище Аки библейский фараон во времена семи тучных лет. Импортом навевает, да, но если этого не сделать, потом придется покупать втридорога. Товарищ нелегал, кстати, на мою отмытую валюту в этом участвует, скупает фьючерсы. После столовой у нас сонный час. Только так называется, по факту два. У корпуса произошло ЧП. Весь день пытающийся подбивать Коле к линии пловец Андрей, судя по всему, наконец-то подружке надоел, и она окончательно его отшила, получив в ответ обиженное «Дора!», после которого пацан демонстративно обогнал колонну, первым зайдя в корпус. Ребята возмущенно забубнили, и Оля с милой улыбкой успокоила их и пионервожатую, заверив, что совсем-совсем не обиделась, и вообще отличница. Инна Антоновна все-таки пообещала провести с Андреем воспитательную беседу, и мы разошлись по палатам. «Я днем не сплю», — пожаловался дядя Ваня. «Давайте, может, в карт поиграем, а еще в шкафу шашки лежат». «Давай лучше в шашки», — выбрал он. Уселись на табуретки друг напротив друга за стол, расставили все как надо и в дверь постучали. «Войдите», — велел я. Зашла заплаканная Оля. Андрей красивый и привык, что ему девчонки глазки строят. Поднявшись, я пошел обнимать шмыгающую носиком подружку. «А ты первый, кто его отшил?» «Дядь Вань, можно вас попросить?» «Можно», — ответил КГБшник и вышел в коридор. Так что теперь Андрей, используя англицизм, занимается дэмэдж-контролем. Отстранившись, с улыбкой вытер Оле слезинку. «Урон залечивает, если по-нашему. Ему сейчас гораздо хуже, чем тебе. Он к такому не привык. И гордиться ему нечем. Пловцов у нас в стране как грязи, а ты такая одна». «Ну, какая из тебя дура, если тебя вся страна чуть ли не на руках носит? И вообще ты школу с медалью закончишь, потом Гнесинку с красным дипломом. Ну, разве дуры так могут?» «Не могут», — на Олином лице появилась улыбка. «Да ну его, придурка!» — вытерла слезы сама при помощи моего галстука. «И правильно», — одобрил я. «Сколько еще таких будет? Из-за каждого расстраиваться?» «Так и слышу, как мальчишки сидят и такие: Оля дура!» — хихикнула она. «Потому что Оля дура, супер дура, Оля дура!» — пропел я. «Обидно?» «От тебя не обидно!» — хихикнула она. И чтобы было совсем не обидно, давай тебе песню с таким припевом сделаем и на концерте своем, — предложил я. — Давай, — обрадовалась она. — Если я сама такое спою, обидно точно уже никогда не будет. Взяв гитару, сел на кровать, усадил подружку рядом. С припевом определились, теперь куплет. Например, так. Взял аккорд и запел. «Закрываю дверь квартиры, не возьмут и бензопилы, недоступны для дебилов, потому что я влюбилась».